Мы задаемся вопросами. Мы бежим вновь опрометью. От суеты, от хлада, от правды, от самих себя. Мы воспрошаем, зря в пробелах раны и боль. Но кто хочет зрить себе изъяны, и даже тот, кто пусть на малое, но галил, что же дальше делать? Мы изыскиваем вне себя, вне своего пространства, уже отдавая волю свою, веряясь на роковое либо разрешение, либо просто случай, тая надежду, что и чудо есть, и высшее, но проявляется иное, мистерия, уход сознания, эфемерность работы различных подвидов, дублирующая лишь кроху истинного, но в значениях и действующем без значимости. Разве мы принимаем очередности всплесков волны за уроки? Что за идиотизм? Утонуть или справиться с поступлениями? А как же иначе? Мы смотрим через призмы на свет. Вот оно и разложение, но разделенность граней в постижениях познаем. Он включается, гоняет души значения, дробя и вытесняя любовь. Свет очей моих. Но кому мы можем сказать это? За место яркости и вожжения, скрипа ржавых петлей, нагромождение плит и физика опадает, вновь лабиринты смыкающие, сдавливающие тебя. Я люблю себя. Ты точно так считаешь? Мы так просто хотим думать, но возжелав, разве сможем себя обмануть, а говоря другим, разве так и есть? Говорят, матричные сети, эгрегоры, иное порабощение. Но что мы сами позволяем? А как любить и уважать? Но все же, что это такое? Преднамеренность фальши, ты мне, я тебе. Вот оно, как лавка в объемности. Сложно принять в любом, тем более в самих себе, кое пороком в осуждениях есть. Но через эти ниши мы всходим. Разве зерно, прорастая, злится на твердь, на тягоды, на дождь, ветер, солнце, на то, как люди соотносят? Вот оно, цепкое, вязкое, податливое, и у нас то же самое. Миг творения и преображения, говоря душой, познаю и уже иду. Вот твоя воля без научения, но в изыскании. Сколько массы, кишащие, мы говорим, они змеи, но что это? Разность или подмена? Вот и мудрость. Через подруги, коих мы взрастаем, но и бреши, которые зрим в других. Тут и обыденность одного видения, во скосах и переломах жизни, судьбы, место силы, стихии. Все ведь во благом или ином значении. Насколько ты принимаешь в понимании действенном, насколько взрос, вот настолько понимаешь и работаешь, говоря в единстве себя, но многом значении. Вот они, коловраты судьбы и жизни, вот оно и древо в перегибах естества, где за место силы идущей, вихрь энергии и древо в изогнутостях, заставляющее расти. Тоже жизнь, тоже действо, но какого характера? Разве возможно умом в приземленности осознать размах крыльев, только лишь как предметность, разглядывая в речитатив поверхностных ключей науки или материально зацикленном хаосе некой работы, а где планетарность, вхождение, где наша чуткость нетелесного? Ты пытаешься осилить, но это жизнь, это медитация и действие в ритмике, где рудимент, но в разностях, в ином заключенный, именно в тебе, именно в твоем миру. Но каков он? Все только зависит от тебя самого. Вот оно провидение. Вот оно ханженство казаться, а быть в прошлом. Я уже есть. Я уже иду. Вот оно. Мантра, сура, молитва. Это гимн, но каждого в своем, в приобщениях, во вхождении в единости, соразмеряя и соединяя все в одном потоке.